Глава 14. Искупалась я в итоге у нимфы Идере. В ее келье, которую язык так не поворачивался назвать, был устроен настоящий уголок природы с каскадным водопадом. Вода, неожиданно теплая, уходила в нишу в полу, не выливая за ее пределы. Поэтому в помещении, больше похожем на тропический лес, не было лишней влажности. Дышалось здесь легко. Хорошенько вымывшись, я присела на краешек ниши, чтобы просушить волосы, но не успела. В меня кто-то пустил струю жаркого воздуха, словно из огромного фена. Я испуганно вскочила, нащупывая в груди источник и упирая кулак в ладонь. И тут заметила столпившихся в дверях девчонок. Они удивленно и настороженно разглядывали меня. «Ты что?» — спросил Ефриса Таарна, переводя взгляд на мои руки. «Хотела применить магию?» Я тоже посмотрела на свои браслеты. Они светились. И как я успела так быстро привыкнуть к магии? Раскрывать в незнакомом месте перед незнакомыми людьми свои способности не хотелось, поэтому сказала полуправду, точнее, немного не договорила. «Это рефлекс», и пожала плечами, мол, додумайте сами, что хотите. К счастью, Лейвы, то есть юные Мары, не представляли, что кто-то может использовать магию в обход блокираторов, поэтому приняли мое объяснение, не заподозрив подвоха. Сильфа Ильдара протянула мне стопку одежды, которую все это время держала в руках. Испугавшись, что меня раскроют, я даже забыла, что стою голая перед ними. Тут же поспешила исправить эту оплошность. Платье Ильдара принесла свое, состоявшее из двух слоев: плотного серебристого чехла, закрывающего тело от плеч до бедер, и тонкого воздушного верхнего платья. «Могу поспорить, что ты воздушница», — выдохнула Сильфа, разглядывая меня в новом наряде. «Тебе очень идет наша одежда». Идере создала в воздухе водяное зеркало, чтобы я могла на себя посмотреть. Платье действительно мне шло. Оно скромно прикрывало все стратегические места, но при этом обрисовывало каждый контур фигуры. «Спасибо большое», — поблагодарила я всех одновременно. Оказывается, забота обо мне на этом не закончилась. Под кроной цветущей магнолии Мары устроили для меня пикник. «Твоя келья намного больше той, которую предоставили мне», — заметила я, опускаясь на мягкую зеленую траву, усыпанную похожими на маргаритки цветами. «У тебя здесь целый лес поместился». Девчонки одновременно прыснули со смеху, но тут же перестали смеяться, заметив, что я нахмурилась, собираясь обидеться. «Все кельи здесь одинакового размера», — пояснила, наконец, нимфа. «Я просто расширила пространство внутри, чтобы не чувствовать себя заперти. А Дейра вырастила для меня лужайку и эту магнолию». Она кивнула на дриаду. «Если хочешь, и тебя выращу», — откликнулась та. «Спасибо». Я впилась зубами в сочный желтый фрукт, вкусом похожий на манго с огурцом. Наверное, мне бы и самой удалось провернуть подобное, но уверенности не было, поэтому я решила поучиться у более опытных подруг. После плотного завтрака Мары повели меня на экскурсию по цитадели. Она была по-настоящему огромной. И здесь жило множество людей, причем каждый занимался каким-то делом. Мары рассказали мне, что это место нашла принцесса Эльтея, когда сбежала из заточения и пряталась от ищеек брата. Она же собрала здесь сильных магов, и те уже заморочились, создав настоящий тайный город и напитав его магией. «А вы не боитесь, что ищейки короля вас найдут?» Я вспомнила свои сны и зовущие меня голоса, на один из которых так хотелось откликнуться. «Нет, нас тут никто не найдет», — отмахнулась Таарна. «Цитадель экранирована от поисковых заклинаний. Единственный способ попасть сюда — это если изнутри снять защиту». «Но ни у кого из нас нет такой силы. На такое способны только маги из Совета». «Или сама принцесса, но она точно не будет этого делать», — добавила Ильдара. «Не затем она всех нас спасала». Мне было очень интересно послушать истории этих девушек, но в этот момент мы вышли за стену, кольцом опоясывающую постройки, и я поняла, что эта стена здесь не одна. До следующей было 500 метров. Расстояние между стенами занимали аккуратные ухоженные грядки. Между ними суетились люди. Чуть дальше виднелись длинные приземистые постройки, то ли конюшни, то ли амбары. «Тут мы выращиваем все, что необходимо нам для питания», — с гордостью произнесла Дейра. «Каждый работает на огороде по графику». Ефриса смотрела на поле без особого восторга. «А там держат животных и птиц». Сильфа кивнула в сторону построек. «Раньше маги охотились, но последнее время едоков стало много, а дичь ушла в горы из этих мест. Вот совет и решил держать скот в цитадели». Я задрала голову и глянула вверх. Небо над цитаделью было синим, безоблачным, но слегка переливалось, словно мыльный пузырь. Внезапно его прочертила небольшая крылатая тень. Это был ястреб. Он влетел в переливающуюся пленку и вдруг камнем упал к моим ногам. «Что это?» Я отшатнулась. «Может быть, королевский лазутчик», — сухо сказала Таарна. Она выпустила в птицу из пальцев поток огня и испепелила бедняжку. На земле остался лишь темный след, намекающий, что минуту назад здесь лежал ястреб. «Зачем ты так?» Я потрясенно глянула на нее. «Он был уже мертв», — вместо Эфриса пояснила Идера. «Видишь цветные переливы на небе? Это тот самый экранирующий купол. Ничто живое не может пройти сквозь него и остаться живым». «А птичку-то зачем?» — насупилась я. «Ей просто не повезло. Ладно, хочешь увидеть, что за второй стеной?» «А что там?» «Ну, там третья стена», — рассмеялись девчонки. И я тоже невольно расслабилась. Птичку, конечно, жалко, но такая защита этому месту и правда нужна. Иначе бы всех жителей цитадели нашли и казнили давным-давно. Как сказала Иделия, чтобы получить что-то, нужно что-то отдать. В этом случае жизнь птицы за жизни людей не такая уж неподъемная плата. «Сколько же их тут?» Я рассмеялась вместе со спутницами. «Всего три. За второй находятся казармы и конюшни с боевыми лошадьми. А еще на третьей стене стража несет дозор. Там такие красавчики, м-м-м». Дейра мечтательно закатила глаза. «Иногда мы бегаем на них посмотреть». «Хоть это и не одобряется», — заключила Ильдара. Нас отвлек молодой маг в форменном камзоле. Он подошел и, склонив голову в знак приветствия, произнес: «Марина, совет стихии ожидает вас в зале собраний. Следуйте за мной». Шла я с легким замиранием сердца. Мне не было страшно, скорее волнительно. То ли интуиция, то ли иное чувство подсказывали. Встреча с этим советом станет для меня знаковой. Она перевернет очередную страницу моей жизни. Но вот к добру ли будущие изменения? На этот вопрос я не могла ответить. Наконец, мой провожатый остановился перед высокими двустворчатыми дверями. Выглядели они довольно массивно, еще и были обиты железом. Маг три раза стукнул молоточком в правую створку, затем отступил на шаг и поклонился, пропуская меня вперед. Двери распахнулись. Легкий ветерок заклубился у меня под ногами. Дернул подол, взлохматил выбившиеся из прически пряди и умчался в неизвестном направлении. Я же замерла, громко сглотнув. Вытянула шею, пытаясь рассмотреть хоть что-то в открывшемся помещении, но там было темно. А затем я услышала голос. «Входите, уважаемая Мара, здесь вам нечего опасаться». Все еще сомневаясь, я шагнула через порог. В тот же миг мрак отхлынул, помещение залил яркий дневной свет. Теперь я видела, что это большой круглый зал с магическими печатями, начертанными на каменном полу. Его куполообразный свод поддерживали массивные колонны, а в центре стоял круглый мраморный стол с хрустальной колонной посередине. Эта колонна упиралась в центр купола, а вокруг стола в креслах с высокими резными спинками сидели мужчины и женщины, маги и мары. Они были в плащах под цвет своей стихии, но эти плащи отличались от тех, что были на моих новых подругах. Их края и капюшон украшали серебряные галуны. Советники молча смотрели, как я приближаюсь. А я не торопилась, стремясь хорошенько их разглядеть. Ну, к молодым красивым лицам я уже привыкла, даже внимания не обратила. А вот глаза привлекли мое внимание. У всех присутствующих они сверкали и переливались, как драгоценные камни на солнце. Синие сапфиры у нимфы и мага воды. Сиреневые аметисты у сильфы и мага воздуха. Зеленые изумруды у дриады и мага земли. Алые рубины у эфрисы и мага огня. Я насчитала 8 советников. Но еще 4 кресла стояли пустыми. Видимо, работа мысли так ярко отразилась на моем лице, что маг воды не выдержал и откашлялся. «Хм, уважаемая Мара, не могли бы вы немного ускориться? Мы тут собрались исключительно ради вас». «Тайхан!» — зашипела на него нимфа. Мне показалось, что она его даже пнула под столом или на ногу ему наступила. «Будь снисходителен к бедной девочке!» На моих глазах маг покраснел. Это было необычайное зрелище. Впрочем, я уже подошла к столу и замялась, переступая с ноги на ногу. «Дальше-то что?» «Здрасте», — скосила взгляд на одно из пустых кресел, потому что под сверкающими взглядами советников у меня по коже мурашки ползли. «Знаешь ли ты свою стихию, дитя?» Ласково обратилась ко мне сильфа. От ее тона на душе стало светлее. «Да, это свет». «Свет? Ты уверена?» Удивленно воскликнул маг огня. Они с Эфрисой быстро переглянулись, явно довольны услышанным. Я пожала плечами. Артефакт в Академии показал, что у меня магия света 7-й ступени. Теперь на лицах всех присутствующих отразилось изумление, а потом они загалдели все вместе. «Так, тишина в зале!» Воздушник схватил деревянный молоточек и пару раз стукнул по круглой деревянной нашлепке на столе рядом с его креслом. Такие молоточки лежали возле каждого советника. «Деточка!» Он уперся в меня тяжелым, испытующим взглядом. «Ты же не против, если мы это проверим?» Я снова пожала плечами. Этот маг был явно самым старшим из всех, хотя по внешности едва дотягивал до 30. А вот его взгляд, манеры, тон голоса — все указывало, что у нас с ним огромная разница в возрасте. «Хорошо». Он выдохнул и посмотрел на товарищей, затем вновь перевел взгляд на меня. «Как ты уже заметила, в цитадели все жители свободно используют магию. И маги, и мары. Но прежде чем мы снимем с тебя блокираторы, ты должна поклясться, что никогда, ни при каких обстоятельствах, ни лично, ни под давлением, ни вольно, ни невольно, не используешь свои силы во вред цитадели или ее высочайшему высочеству, принцессе Эльтее. Готова?» Он мазнул в воздухе пальцами, и я увидела струйку воздушной магии. Она закрутилась узлом, создавая передо мной магическую печать. «Значит, клятва будет магической. Что ж, умно. Если кто-то проберется в цитадель с дурными намерениями, он не сможет навредить ее жителям. Клятва не даст. И даже если кого-то из местных убьют, а потом поднимут, чтобы он открыл секреты принцессы, то бедняга ничего не расскажет. Ведь печать такой клятвы стоит не на теле, а на душе». «Готово», — кивнула я. Хотя внутри все тряслось. И от этой значимости момента, и от ощущения чудовищной концентрации магии в воздухе. «Тогда приложи обе ладони к печати», — приказал воздушник, что я тут же и сделала. Буквально на долю секунды мои руки обожгло адским пламенем, оно рвануло вверх к плечам от кончиков пальцев. Но не успела я в ужасе закричать, как ощущение жжения сменилось вселенским холодом, словно вся жидкость в них стала льдом. «Готово». Воздушник снова мазнул пальцем, печать растаяла. Я судорожным вздохом начала ощупывать свои руки, они были целыми. Во что не хотелось верить, и никаких следов ожогов или обморожений не было. Следов блокираторов тоже. «Как?» Только и смогла выдохнуть я. И подняла потрясенный взгляд на советников. Те смотрели на меня, кто с доброй улыбкой, кто с ожиданием, а кто и скептично. «Вот теперь ты можешь продемонстрировать нам свою магию», — сказала Эфриса. Но вместо того, чтобы начать тут же магичить, я спрятала руки за спину, потому что внезапно вспомнила, как подожгла тюфяк в домике на болотах. Вряд ли эти степенные маги и мары обрадуются, что я подожгу их плащи. «Не стесняйся», — неправильно поняла нимфа. «Даже если у тебя очень скромный потенциал, здесь ты его сможешь развить». «Ага, как же, скромный». Демонстрировать свои способности не хотелось. Но что делать, когда так просят? Я вздохнула, закрывая глаза, привычно поставила руки в первую арну. «И что бы такого смагичить?» На ум неожиданно пришел волк-фамильяр. Его, что ли, призвать? Ой, нет, он же с Арденом связан. Надо что-то другое. Например? Я представила, как мраморный стол и колонны вокруг него начинают сиять. А почему нет? Красиво. И купол. Да, пусть он тоже светится. В конце концов, маг света я или где? Приняв решение, повторила нужные арны, уперла кулак в ладонь и коснулась источника. По губам сама собой скользнула улыбка. В тот момент моя душа была переполнена самодовольством. «Трепещите, сейчас я вам покажу». Но потом пошло что-то не так.